Химическая теория. Опыты над животными с удалением половых желез, яички и яичники и соответствующая пересадка новых таких органов у позвоночных животных, смотри цитированный труд Липшутца, пролили, наконец, немного света на происхождение сексуального возбуждения, но при этом еще уменьшили значение накопления клеточных половых продуктов. При помощи эксперимента стало возможным превратить Штейнах самца в самку и обратно самку в самца. Причем менялось и психосексуальное поведение животного в соответствии и одновременно с соматическими половыми признаками. Но это определяющее полвлияние имеет не та часть половой железы, которая производит специфические половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки, а интерстициальная ткань ее, которой авторы придают особое значение как пубертатной железе. Очень возможно, что дальнейшие исследования покажут, что в норме пубертатная железа имеет двуполое строение, чем анатомически обосновывается учение о бисексуальности высших животных. И вероятно, что она не единственный орган, имеющий отношение к образованию сексуального возбуждения и половых признаков. Во всяком случае, это новое биологическое открытие подтверждает то, что нам уже раньше было известно о значении щитовидной железы для сексуальности. Предположим, что из интерстициальной части половой железы выделяются особые химические вещества, которые попадают в кровь и заряжают определенную часть центральной нервной системы сексуальным напряжением, как это нам известно относительно превращения токсического раздражения в особое раздражение органа другими посторонними для организма ядовитыми веществами. Каким образом возникает сексуальное возбуждение благодаря раздражению эрогенных зон при прежнем заряжении центральных аппаратов, и какая смесь чисто токсических и физиологических раздражений получается при этих сексуальных процессах, в настоящее время об этом не своевременно строить даже гипотезы. Нам достаточно существенно в этой теории сексуальных процессов предположение, что существуют особые вещества, обязанные своим происхождением сексуальному обмену веществ. Ибо эта кажущаяся произвольная гипотеза подкрепляется выводом, на который мало обращали внимание, но который очень его заслуживает. Клиническая картина неврозов, которые можно объяснить только нарушениями сексуальной жизни, очень сходна с проявлениями интоксикации и абстиненции, которые возникают при первичном употреблении доставляющих наслаждение ядов, алкалоидов.